«На кой черт мне это надо?» — удивлялся и злился Валентин. «Может, заодно еще будешь учить меня стрелять из-под колена и расшифровывать на слух закодированную морзянку? Если вы с Данилычем решили забросить меня в джунгли Ида-сана, то фиг вам». Артур посмеивался, но отвечал значительно. «Так полагается». Он был формалист в работе, пил и трепал языком дома у Валентина, а отчетный материал с него брал только на явки. При этом называл Валентина по имени-отчеству, держался официально и собрано. «Бюрократы!» — не выдержал однажды Валентин. Артур не обиделся, сказал с назиданием. «Это не бюрократия, а самодисциплина. Учись, тебе в жизни пригодится». Но тому, что может пригодиться в жизни, Валентин учился не у Артура, а у друга детства, у Сашки, ныне специалиста по компьютерной технике в НИИ со странным названием «Набоб». При «Набобе» был молодежный клуб, где одна группа, не особенно об этом распространяясь, занималась гимнастикой «Белая кобра». Это смесь восточных единоборств, приемов мгновенного гипноза, философии биополей, а также таинственной, непонятной до конца игры с пространством. У Валентина получалось. «Ты способная личность, Валечка», — поговорила Сашка. «Только гляди, не пронюхали бы там». Он знал про это Валентинова «там». В первые же дни Валентин сказал ему обо всем. Сашка не удивился. «Меня тоже тягали к ним на днях, но я сразу послал их куда подальше». Сашке посылать было легче. С его зрением -8 армейская служба ему не грозила. «У меня тупик», — честно сказал Валентин. «А кроме того, лучше ли будет, если вместо меня какой-нибудь дурак? Сколько их продаст?» «Гляди, не сломайся, рыжик», — только и сказал Сашка. «Там люди с нюхом». «Не сломаюсь, хотя бы из-за страха». Сашка вопросительно поднял бровь. «Я ж понимаю», — сумрачно объяснил Валентин, — что режим не вечен. Рано или поздно всю сволочь пометут, а потом откроют и архивы. Думаешь, мне хочется, чтобы через годы на Вальку Волынова наклеили заслуженный ярлык тайного агента? Даже после смерти? Все равно могут наклеить, заслуженный или нет, разберутся ли? Ну, главное, в конце концов, чтобы сам знал, что не извозился во всякой дряни. Ох, трудно было не извозиться. И когда становилось невмочь, он вспоминал то, что все-таки сумел и успел. Например, удалось через Косово убедить высокое начальство, что никакой организации боевиков в местном союзе молодых поэтов быть не может, а листовки от их имени пишет какой-то гад и провокатор. Союз, слава богу, трогать не стали, а гада скоро нашли, поскольку оказался не ведомственный, просто самодеятельный мерзавец. В общем, сделано было четко и не потребовало риска. А порой приходилось и рисковать. Когда, например, намекал через третьих лиц молодым ребятам, участникам неформальных выставок, подальше прятать свои работы, не показывать их такому-то, не носить с собой в папке, а лучше положить в нее чистый картон для эскизов. Артур потом признавался. «Взяли сегодня на улице одного, аккуратненько так, будто при случайном скандале у магазина, а в кейсе вместо компромата голые листы, не прискребешься. Умные стали». «Чуют заранее». «Вот подлецы», — искренне отзывался Валентин. И Артур зло кивал, не ведая, что говорят они о разных людях. И особая гордость была в душе, когда обвел вокруг пальца Артура и Данилыча в деле с выставкой группы «Петушиное перо». Пошел ва-банк, сообщил с автомата измененным голосом их лидеру. «Спасайте картины, хлопцы, ночью будет шмон». Ребята успели. Но бывало, что риск заключался не в поступках, а наоборот, в бездействии. Как в случае с тем парнем из «Молодежного вестника». Славный такой, веселый и умница. Приехал на столицу писать статью про местную творческую поросль, а заодно решил взять интервью и у Волынова. Сошлись они быстро. 3 вечера провели за бутылкой болгарской плиски. На 4-й день Костя Ржев сказал, что приехал не только ради статьи. Он предложил Валентину стать художником подпольного альманаха «Свободный голос», который затеяла группа молодых критиков и социологов. «Сам понимаешь, терпеть больше сил нет, а публицистика — это рычаг». «Рычаг», — кивнул Валентин. и посмотрел на симпатичного Костю не так, как раньше. Предложение журналиста Ржева могло быть искренним, а могло быть проверкой. 50 на 50. Тем более, что за день до того Костя обмолвился, как недавно он, знаток персидского языка, был на восточной границе в спецкомандировке. Ох, не посылают в такие поездки непроверенных людей. Ну а если он все-таки не подставной, настоящий? «Знаешь, Костик, не по мне это», — сказал Валентин. «Во-первых, карикатурист из меня никакой, а во-вторых, ежели что, из-за меня много невиноватых загремит, в том числе и Тарасовский клуб, а там пацаны». «Ну и ладно, оставим это», — вздохнул Ржев. «Наверное, ты прав». Он уехал, а Валентин сумрачно и с покорностью судьбе стал ждать, что дальше. Или тишина, или дело о недонесении. Костя оказался не ихний.